Остановившись перед ложем, он стал выжидать, когда на него обратят внимание. Стоять прямо и не трястись было сложно. Даже промелькнула мысль, что стоило принять нейронный стимулятор, но усилием воли он откинул ее. Так и не дождавшись реакции, он громко произнес: «Я согласен на условия, но мне нужен новый ученик, и не из худших». Послышалось несколько щелчков воздушной магистрали, и ложе сложилось в кресло. Биокагитатор взглянул на него. Вся нижняя часть лица была закрыта механической маской с подсоединенными трубками. Правый глаз и верхняя часть черепа были аугментированы, а к затылку подсоединялось наибольшее количество кабелей и трубок. От подлетевшего сервочерепа раздался треск и бинарный писк. «Простите меня, старший, я не способен еще воспринять священный технолингва. Не могли бы вы перейти на общий?» Биокагитатор слегка повернул голову. Бинарный писк прекратился и вскоре сменился на низкий готик. «Я предлагал не это. В обмен на переуступку прав я предоставлю излишки стимулятора. Твоя неисправность влияет на твои когнитивные функции?» «Нет, старший, мой разум в полном порядке. Но мне нужен ученик, который станет проводником моей вволи, пока плоть меня подводит». В самом конце он все-таки сбился. «Я вижу, что же, возможно, я могу что-то сделать, но не гарантирую истинность этого утверждения. Ты согласен?» «Да, старший». Не успел он закончить фразу, как инфопланшет завибрировал. На нем высветилась надпись: «Биокагитатор Варнис Лексис предлагает рунному жрецу Рейритусу Ону переуступку прав ученичества в соответствии со статьей СТ-000-2957-ПП-2. Подтвердите ваше согласие». С момента подтверждения он утратил любые права на бывшего технотрилогрега Манхера, зарегистрированного в поселении ГР-00143. Взамен он получал поставки нейронного стимулятора раз в 3 дня и кое-какую надежду получить нового ученика ранее, чем через пару лет. Идя по коридору, Рейритус задумался, чувствует ли что-то от потери парнишки, с которым провел немало вечеров. Нет, только случайные импульсы раздирали его тело. На его пути к Богу машине есть только целеустремленность. Сострадание и сожаление пускай останутся для других. Только что он обменял перспективный ресурс на тот, что ему нужен прямо сейчас, и не более того. Могло показаться, что его походка стала чуть более уверенной. Мир кузня Жаа Аркад, опечатанный грузовой док космического лифта храма кузни Дуаргинауа. Я в составе процессии шел по кругу. Впереди меня шел послушник с кадилом, и именно он задавал ритмы начала летаний. Замыкал наш круг еще один соученик. Кадила мерно покачивалась, распространяя вокруг запах благовоний, а летание вводило в легкое медитативное состояние. Я же, пользуясь этим, занимался дыхательной гимнастикой. В центре этого действия находился колесный погрузчик, который пригласившие меня ученики никак не могли запустить. Я уже наметил несколько возможных причин, но не спешил с ними. Выскочек никто не любит, да и столь демонстративно пренебрегать летаниями не стоит. Вот еще минут 15 летаний, несколько нанесений священного масла, и можно сознаться в откровениях, преподнесенных духом машины. А уж там стоит залезть в потроха механизма, и поломка будет найдена. Обычно они все однотипные и особых проблем не вызывают. А пока можно расслабиться и помедитировать под размеренный речитатив. У своих соучеников я начал обретать репутацию. Я справлялся с духами сложных механизмов, которые не давались остальным, и редко отказывал в помощи, как сейчас. В общем, человек – существо коллективное, и я боролся со своей нелюдимостью, заодно нарабатывая контакты на будущее. Несмотря на всю огромность грузового помещения, ценностей здесь не было. Ржавчина, хлам, пустые контейнеры. И если даже попадалось что-либо из материалов, то реализовать это, не привлекая внимания, было невозможно. Вероятно, перед запечатыванием все ценное отсюда вывезли, а за 1000 лет опустения вытащили и все остальное. Что говорить, если здесь попадались даже остовы разобранных механизмов с ценными узлами. Это считалось недопустимым. Протоколы переработки предписывали переплавку всего того, что не нужно. Но вот так оставлять голые скелеты святых механизмов было кощунственно. Тем не менее у меня была каморка, наружный доступ к которой был заблокирован. Она открывалась засовом и только изнутри. Внутрь можно было попасть только по вентиляционной шахте. Да, это не давало особой защиты, дверь можно было вскрыть обычной горелкой. Да и когда док оживет, здесь будет ценно каждое помещение. Но пока у меня появился склад для найденных материалов, это позволяло немного экономить на заказах. Когда наш хоровод остановился, Я кинул взгляд на единственное необследованное место. Посередине одной из стен самой массивной блимбой нависал диспетчерский пост. Панорамные стекла сейчас были закрыты бронированными заслонками, а само помещение было выполнено из толстенной брони. Попытка проникнуть через вентиляцию тоже спасовала. Не менее массивные заслоны были там. Да, все можно было прорезать при должном упорстве, но это вызовет вопросы и лишит возможности экспроприировать возможные ценности. Действовать нужно сегодня, ведь все больше систем восстанавливается вокруг диспетчерской. Недавно даже поле главного шлюза было восстановлено и освещено Магасом Каллаяром. Стоит мне немного промедлить, и я лишусь возможности там пошарить. У меня уже все было готово. Я целую неделю скрупулезно разбирал и изучал панель доступа. Теперь я уверен, что при наличии питания ее вскрою. Кабель уже тоже был проложен от ближайшего распределительного узла. Сам узел был подключен мной сегодня. С завтрашнего дня вероятность не успеть будет резко возрастать. Поэтому закончу тут и сразу направлюсь в диспетчерскую. Как я и предполагал, проблема погрузчика была в интегральной распределительной схеме. Можно посочувствовать тем, кто взял заявку на его ремонт. Схема была запаяна в коробку и нашими силами не ремонтировалась. Заказ же новой схемы был соизмерим с наградой за ремонт всего погрузчика. Оставив народ пялиться в интегральную схему, я покинул их. Как пить дать, перед тем как заказать новую, они потратятся на масло и обряды в попытке полечить старую. Ну, это уже их дело. Я стоял перед шлюзовой в диспетчерскую. К развороченному пульту доступа был подсоединен старый полопавшийся кабель. Если я все правильно сделал, то замыкание последних двух проводов должно открыть мне доступ. И вот с замиранием сердца я замкнул их. По проводам прошла благословенная искра, и все, ничего не произошло. Я стоял и пялился на шлюз в попытке осознать, но вскоре расслышал гул небольшого моторчика. На моем лице расплылась улыбка. Это насос гидравлики начал накачивать масло. Возможно, из-за тысячелетий простоя понадобилось время, чтобы продавить масло в гидросистеме. Насколько все же надежна техника этого мира. Створка начала медленно уползать внутрь. Не дожидаясь, пока она окончательно сдвинется, я отсоединил контакт. Данного прохода мне хватит, чтобы пробраться. Я протиснулся в кромешную тьму помещения. Теперь время моей вещицы из лунной колонии. По мере того, как я сжимал магнитный индуктор, светодиод начал разгораться все ярче и ярче. Я занялся ремонтом этой вещицы в тот момент, когда возникла потребность работать в коридорах и помещениях без освещения. Тратиться на стандартный фонарик было жалко, да задача была интересной. Хотя, по правде, подвигла на это меня ностальгия. Единственная памятная вещь о годах, прожитых там. По мере того, как мрак отступал, я начал обследовать помещение. Справа в нише стоял пустотный костюм. Вещь ценная, но незаметно вытащить ее не получится, больно громоздкая. Запасные кислородные патроны можно прихватить. Я не рискну их использовать, но как доноры химикатов могут сгодиться. Дальше справа виднелся проход в отгороженное помещение. Я оставил его на потом. Сначала закончу с этим. Повернул налево и почти сразу уперся в длинный ряд панелей управления, переходящих в наклонное стекло. На удивление пыли не было. Вероятно, помещение было хорошо загерметизировано. Меня привлек один из самых больших кагитаторов. Прямо в его центре был вставлен экран, похожий на инфопланшет. Подойдя ближе, я понял, что это и есть инфопланшет, просто он имеет разъем подключения к кагитатору. Отсоединить его не выглядело сложным, поэтому я оставил его на потом. Противоположная стенка состояла из тумб кагитаторов от пола до самого потолка. Пройдя по кругу, я вернулся к входу и необследованному помещению. Это оказалось помещение отдыха, совмещенное с серверной. В правой части стоял стол со стульями, небольшие шкафчики по периметру. В левой же были провода и системы, уходившие и приходившие в стены. Это все было затейливо переплетено, и лезть туда совсем не хотелось. Осмотрев шкафчики, я огорчился. Ничего ценного там не было. Истлевшая одежда, высохшие батончики, какая-то непонятная ерунда. Обойдя все по кругу еще раз, заметил кое-что упущенное ранее. На линии разделения между комнатой отдыха и серверной, в нише был сервочереп. Я аккуратно его достал и осмотрел. Он был оснащен техногравом и небольшим манипулятором. Динамиков у него не было. Имелся стандартный разъем для программирования и практически незаметная надпись снизу. Обычно там выбивалось имя того, чей череп был удостоен этой чести. Похоже, с трофеями я определился. Понадобится немало времени, чтобы с ними разобраться и легализовать. Но они определенно стоили того риска. Осталось их только отсюда вынести и доставить в мой тайник. Подхватив сервочереп и планшет, вытащенный из когитатора, я направился на выход. Сменить полярность, дождаться закрытия шлюза, устанавливать панель доступа обратно пока не стал. Приложил ее на место и убрал подведенные провода. Теперь завернуть найденные предметы в ткань и ходу, пока сердце окончательно не выпрыгнуло из груди. Глава 14. Неожиданность, Р. В которой герой знакомится с девушкой и испытывает неожиданность. Несмотря на позднее время, я сидел на койке один. Уже давно мы научились обходить ночную блокировку дверей. Да, это было запрещено, но я уже убедился, что тут, как и в моем мире, не все запреты абсолютные. На чем-то просто не стоит попадаться, а что-то достаточно не выпячивать, и у тебя все будет хорошо, если нет других залетов. Сегодняшний вечер был особенным, последним в этой обители. Завтра сразу после торжественного молебна большая часть старшаков наденет мантии с красным кантом и станут старшими послушниками. Большинство будет отправлено к их учителям, которых они еще в глаза не видели. Только я знал, к кому буду направлен. Надеюсь, Рериту смог справиться с болезнью. Больно он плохо выглядел при нашем расставании. Я сосредоточился на тексте в инфопланшете. Недавно я смог выудить информацию по работе с сервочерепами. Она была очень скупа, но я не терял надежды, что найду хотя бы крупицы нужных мне знаний. Мой второй трофей лежал завернутым в ткань в сумке. Так он не вызывал подозрений, ибо схожих инструментов было доступно много. Однако пытаться работать с ним я позволял себе только в схроне. Больно специфичен и заметен он был. Грудь слегка обожгла жадность от того, что приходится оставить накопленное в схроне. Да, там не было ничего особо важного, но я уже привык, что мне не нужно тратиться на мелкие расходники. То, чего у меня не было, я часто мог выменить. Похоже, эту обитель я покину только с честно утащенными ценностями. Да простит меня амнисия. Невольно я перевел взгляд на инфопланшет. Его корпус был новеньким и все еще пах пластиком. Но если бы кто-то внимательно присмотрелся к нему, то смог бы заметить, что экран толще и сильно затерт. В корпусе новенького инфопланшета находился куда более старый аппарат. Он на порядок превосходил купленную мной подделку. Да, большую часть разъемов мне пришлось оставить скрытыми в новом корпусе. Их происхождение я бы не смог объяснить. И тем не менее я решился на перестановку лишь недавно, физически отключив добрую половину памяти устройств. Теперь лишь при разборке и полной диагностике его можно было отличить от улучшенного, но стандартного инфопланшета. Стереть данные, которые я отключил, я не мог, как и прочитать их. Хитрый формат подразумевал только прямой доступ через нейронный интерфейс, которого у меня не было. К тому же вряд ли это единственная преграда. Но погрузочные ведомости меня не интересовали, да и оставшегося места было в избытке. Я за несколько дней наполнил инфопланшет интересной для меня информацией, тем самым получив персональную, хоть и небольшую библиотеку. А вот с софтом были проблемы. Помимо ограничения по допуску, была еще и проблема выбора. В последний год его стало столько, что даже Сула ничего толком не подсказал. Да и стоит отметить, что его устраивал тот набор программ, который у него был. А купленные мною наобум несколько программ показали сильную разницу как в качестве, так и в подходах, что меня изрядно бесило. Оставалось надеяться и ждать того, что последует за изменением моего статуса. Я вернулся к чтению. Сервочерепы различались по назначению: личные, атрибуты культа, технические и боевые. Крайне важным считалось использование подходящего черепа. Некоторые жрецы отбирали кандидатов задолго до их смерти, либо же совершивший подвиг мог удостоиться чести стать частью культа. Но были и общие нерушимые правила. Так, в ритуалах культа могли применяться только черепа жречества. Для технических достаточно было черепа послушника или ученика. Для боевых отбирались те, кто при жизни уже проявил доблесть и отвагу в сражениях. Имена бывших хозяев часто выбивались на черепах и обязательно прописывались во внутренней структуре, как и короткая история жизни. Все это делало их индивидуальными, как бы позволяя и после смерти нести пользу культу. Выбор был крайне ответственным, поскольку дух владельца сливался с духом машины и сулил проблемы в случае неправильного выбора. Наиболее частым было использование выносного кабеля или манипулятора. Технограф был более редким и требовал активной подзарядки от владельца. Упоминалось и об эфирной передаче энергии, но подробностей не было. Военное применение ограничивалось лишь разведкой, визуально или с помощью ауспеков. Объем не позволял запихнуть вооружение и одновременно достаточные по мощности технократы с батареями. К моему удивлению, визуальной составляющей порой уделялось больше внимания, чем технической. Я был прерван тихо открывшейся дверью. Внутрь заглянула машиновидец. Кого-то потеряла. Через три кельи дальше по коридору 47 и краткое и остальные, тихо проговорил я. А что у них там? Был задан мне вопрос. Амасик, ничуть не сомневаясь, заложил я их. А ты? Сказала эта особа, просачиваясь внутрь. А мне это не интересно, и правда, даже будь у меня потребность в выпивке, употреблять ту бурду, которую местные называли амасеком, было решительно невозможно. Понятия не имел, откуда они ее достали, выменили, купили или сами выгнали, но травиться решительно не хотел. Она подошла и уселась рядом. «Чего ты хочешь?» — с неприязнью спросил я, разглядывая машиновидца. Ее капюшон был опущен, скулы особенно выделялись на овальном лице. Прическа у всех девочек была стандартной. Короткая каре и немного вздернутый нос придавали вид бойкий и задорный, как и глаза, в которых читался какой-то интерес. Ее губы слегка подались в предвкушающей улыбке. «Чего ты хочешь?» Мой голос сбился на хрип, когда рука девушки прошлась по моему бедру. Она явно это заметила и заулыбалась еще сильнее, потянувшись ко мне. Сердце резко подскочило до ушей, а тело обуял жар. Я попытался остановить ее, и рука уперлась в небольшую мягкость под ее мантией. Сердце пропустило удар, а тело забыло, как дышать, из-за чего я резко и глубоко вздохнул. «Это приятно», — протянул ее голос. Мои губы накрыл жадный и умелый поцелуй. В голове зашумело. Она начала обнажать плечо, когда я резко встал. «Зачем это тебе?» — бросил я еще один вопрос. Соображалось тяжело. Меня буквально трусило от вожделения и предвкушения, но разум взрослого человека кое-как сопротивлялся всему тому, что в кровь выкидывал организм пубертатного периода. «Ты мне нравишься». На ее лице появилось выражение растерянности и удивления. «Вот так просто», — билось у меня в голове. Пришла к незнакомцу, и вперед, мы даже не знакомы. Кажется, я начал слегка успокаиваться. «Если это нормально для них, не значит, что это должно быть нормально для меня. Я тебе не нравлюсь?» – задала она вопрос. Эта беседа начала меня выводить из себя. Еврейские вопросы, женская логика. С каждым вздохом я раскачивал себя. Злость росла и росла во мне. Я был готов сорваться, но тут ее лицо сменилось с робкой непонимающей улыбки на равнодушно расчетливое. Живой человек в момент стал непроницаемой куклой. Мое удивление было столь сильным, что весь зарождающийся гнев вышел в резком выдохе. Мы еще несколько минут смотрели друг другу в глаза. Не знаю, что она искала в моих, я же пытался понять ответ на последний свой вопрос. Ничего больше не сказав, она накинула балахон на плечо и молча покинула мою келью. Я упал на кровать прямо поверх планшета. Меня еще трусило, причем в ответ на несбывшиеся ожидания организм ответил еще большим выбросом гормонов. Я пытался понять, правильно ли поступил. Может, стоило поддаться, ведь ничего плохого бы не случилось. Периодически в закоулках попадались зажимающиеся пары, и наказывалось только публичное проявление влечения. Но всегда есть «но», и резкая смена эмоций визитерши давила все сомнения на корню. Да, у тела есть потребности, их нужно удовлетворять. Но пусть это будет под моим контролем, ведь плоть слаба, а над плотью должен преобладать разум. Так я и мучился в раздумьях в тщетных попытках уснуть. Подъем застал меня бодрствующим. В шеренге помятых тел я потянулся в душевые. За прожитое здесь время распорядок и очередность въелись в подкорку. И даже тяжелое состояние не стало поводом для очередей и простоев. Народ растягивался по душевым, туалетам, едальне, совершая привычный круговорот. Я же пытался выцепить взглядом вчерашнюю свою знакомую и не находил ее. Закончив с утренним моционом, все начали стягиваться в молельный зал. Впервые за время моего пребывания он уже был готов, его вид уже приелся, но сразу бросились в глаза свежие свечи на всех подставках и два сервочерепа, зависших по краям помещения. По ключевым особенностям я узнал их. Сервочерепа были предназначены для снятия визуальной и аудиоинформации. Как только построения были закончены, в зал вошел Магаскал-Лояр. Служба началась без неожиданностей. Как мы уже знали, все действо будет в конце. Закончив летанию, Магас повернулся к нам и спустя десяток ударов сердца разразился длинным бинарным писком. Это в корне отличалось от того, что было во время летаний. Я так и не смог понять, что это значило. Возможно, это была вдохновляющая речь или просто распоряжение. Технолингва смазалась в сплошную череду звуков с едва различимыми промежутками слов. Наставники поочередно выходили и называли номера. Вызванный выходил вперед, скидывал свой старый балахон в открытое отверстие в полу, получал новый с красным кантом шестерни и сразу же надевал его. И вот уже послушник гордо шел обратно. Процедура выглядела весьма обыденно. Но и тех, кто должен был получить новые одеяния, было больше сотни. Вот очередь дошла и до моей колонны. Меня наполнило предвкушение, которое сменилось непониманием, когда с нашей колонной закончили и переключились на другую. Мой номер так и не назвали. Меня наполняла растерянность, перемешанная со злостью. Многие из тех, кого вызвали, не раз обращались ко мне за помощью. Чем я их хуже? Сколько мне еще придется тут провести? Год, может, два? Вскоре это самокопание сменилось опустошенностью. Рунные жрецы сменялись лекс-механиками, дальше шли техновидцы. Их было больше всего, и я едва не пропустил свой номер. Когда прозвучало заветное число 46, в центре уже стояло трое в линию. Я вышел и продолжил ее. Вскоре слева добавилось еще четверо участников. Мы стояли лицом к колоннам послушников и чувствовали сотни взглядов, обращенных на нас. Они также недоумевали, как и мы. «Снять одеяние!» – послышалась команда. Имелся в виду балахон. Все это напоминало публичные наказания за особо серьезные проступки. Обычно виновник был один, реже двое. Но чем же я? Ночная гостья, в голове забилась. Вот же тварь, она, это все она виновата. Первые слова я не понял, вторые уже начал воспринимать. Когда объявляли третьего, я уже разобрался и успокоился. Но фраза, обращенная ко мне, все равно резанула неправильностью и ошеломила. 46 и краткое. Твой учитель, Биокагитатор Варнис Лексис, дарует тебе имя Темпер. Отныне ты ученик, прими свои одеяния. Мне накинули балахон, который, кроме каймы, имел еще и красную накидку на плечах. Стоявшие справа от меня были облачены также. Имена других учеников, как и их учителей, я пропустил. Из прострации я вышел, только когда все начали расходиться. Несмотря на то, что залы скоро опустеют почти наполовину, занятия никто не отменял. У нас было время собраться. Я же пошел искать Сулу. Должно быть, закралась ошибка, мой учитель Айритус. Задал вопрос я, когда Сула освободился. Твое утверждение ложно. Ошибок нет. Тебе нужно поспешить к учителю. Иначе прождешь челнок более суток. Маршрут я тебе переслал. Наставник отвернулся. Я знал его уже достаточно, чтобы понять. Он сказал все, что собирался, и большего из него выжить не получится. Вероятнее всего, Рейритус мертв. Смерть среди рядового жречества – такая же рядовая вещь. Тяжело вздохнув, я отправился собираться. Перед выходом из кельи я осмотрел себя. В массивные кожаные боты были заправлены штаны из грубой ткани красного цвета. Куртка с множеством карманов тоже была красной. Особо выделялся широкий пояс. С левой стороны висел инфопланшет, прямо на животе болталась кобура с лазганом, а правее закреплен изогнутый металлический прут. Помимо этого, было множество подсумков со стандартными инструментами. Через плечо я перекинул сумку со всякой мелочевкой, на дне которой покоился сервочереп. Убедившись, что ничего не забыл, я накинул новый балахон. Он скрыл все, что было на мне, кроме ботов. «Пора в путь дорогу», — высказал я свои мысли и решительно направился на выход. Полосу карантина уже успели сдвинуть вперед, теперь она находилась за грузовым доком. Мой же путь лежал к небольшой посадочной платформе, через которую я прибыл почти 2 года назад. Мне стоило поспешить, наставник всегда говорит по делу, и сутки ожидать на холодной платформе не хотелось. Добрался я лишь с небольшим запасом по времени. На небольшой платформе стоял грузовой челнок с откинутой аппарелью. Груз уже выгрузили, но площадка была пуста. Зайдя в челнок, я направился к пилотам. «Темпер», — поинтересовался один из них. Я кивнул с небольшой задержкой, что не преминул заметить второй. Как-то он не уверен, со скепсисом протянул он. Только получил имя. До этого я был 46 и краткое. Снизошел до пояснения я. «Шестеренки», — утвердительно кивнул первый и продолжил. «Пристегивайся, мы и так прорву времени тебя ждем». Несмотря на его пренебрежительное отношение к культу, он забубнил летанию и защелкал тумблерами. Не успел я сесть на откидное сиденье, как аппарель уже закрылась и начался прогрев движков. Стартовали мы резко и, кроме невесомости и подкатившего к горлу желудка, Перелет ничем не запомнился. Лунный порт был меньше грузового дока на орбите. Но сразу же, как открылась аппарель, меня ошеломило гомоном тысяч голосов, в нос ударило теплым воздухом и запахом сгоревшего прометия от горячих двигателей. Сверившись с инфопланшетом, я двинулся сквозь толпу. Все окружающее напоминало некий восточный базар, отчего я постоянно озирался, опасаясь настолько за свою жизнь, сколько за пожитки, доставшиеся тяжелым трудом. То и дело я ловил оценивающие взгляды, бросаемые на меня и мою фигуру. Они будто спрашивали, что ты там скрываешь под своим балахоном. Была мысль засветить лазган, но я ее откинул. Легкая возможность им завладеть могла, наоборот, спровоцировать нападение. Я еще слишком мало знал об окружающем меня мире и законах, царящих в нем. Спустя полчаса блуждания по коридорам и переходам я подошел к нужному месту. Пункт моего назначения находился за этой шлюзовой перегородкой, над которой находился манипулятор с сервочерепом. Глава 15 Раб, Р, в которой герой бежит от женщины и зашибает монету. Я сидел за столом и наслаждался чаем. Особое удовольствие мне доставляло терпкое, вяжущее послевкусие во рту. Прихлебывая, я жмурился, ощущая, как ко мне возвращается что-то далекое и родное, что-то не из этого мира. Содержимое моей кружки называлось рекафом. На самом деле это был обобщенный термин для огромного количества горячих напитков. Если ты не уточнишь, что тебе нужно, то получишь тот, что пользуется популярностью у местных. Этот был Жаа-Аркад, он не пользовался особой популярностью. Как я понял, это было нечто вроде сорняка, который иногда вырастал на огороженных участках с полями. Сами поля представляли из себя крепости, неустанно отражающие нападки планеты, и внутреннее пространство весьма ценилось. Если бы не особые условия, позволяющие собирать по 5 или 6 урожаев в год, этим бы никто не занимался. Источником моих сведений стал старик, в гости к которому я зачастил. Хесин был техновидцем, его возраст был за 150 лет. Вся правая сторона, как и левая нога, были аугментированы. Левая рука иссушена и покрыта старческими пятнами. Хесин ей почти не пользовался, поэтому она была поджата к груди. Над левым плечом свисал примитивный манипулятор, крепящийся к ранцу. Изюминкой же была зеленая колба, установленная в специальном разъеме на левой груди. Это был некий поддерживающий раствор, механизм которого мне был непонятен. По мере его расходования ампула не пустела, а меняла свой цвет на более бледный. Насыщенность цвета показывала не только запас препарата, но и его качество. Сама же система обеспечивала качественное распределение препарата по организму, ну или того, что от него осталось. Эта жидкость была весьма ценна, и в открытом обороте ее не было. Подобную услугу нужно было заслужить, и она разово предоставлялась в хирургинах. Если же она попадала в трущобы, то влиятельнейшие из бедняков могли получить укол сильно разбавленного состава. Такой укол помогал справиться с болезнями и отсрочить старость на год или два. Но после 10-го укола эффективность падала вдвое и дальше уменьшалась по экспоненте. Старик, а иначе я его не называл, был очень разговорчив. Порой он способен был продолжать разговаривать, погружаясь в воспоминания, даже если его никто не слушал. Он стал золотым дном информации о жизни порта и рядового жречества. Я встал и с сожалением отодвинул тяжелую керамическую кружку, еще одну изюминку наших встреч. «Ты уже все, малец?» Старик поднял на меня взгляд. «Да, уже пора, скоро время летаний в палатах учителя». Последнее слово я презрительно выделил голосом. «Не спеши, дай ему время, любая служба амнистии накладывает свой отпечаток, особенно такая важная, как его», — укорил он меня. Мое отношение к новому учителю не было секретом для старика. Я тяжело вздохнул и направился на выход. Духи третьего погрузчика снова беспокойны. «Заходи завтра, я размещу запрос», — донеслось мне в спину. Обернувшись, я кивнул. Не стоит портить отношения. Ритуалы и обряды не заменяли полноценного техосмотра. За столетия накапливались дефекты, которые ими не обнаруживались, но влияли на работу. В нормальных условиях это решалось заменой оборудования на новое, но зачем менять то, что и так работает? Поэтому я был частым гостем у старика. Он не хоронил меня под горой работы, а методично предлагал устранить то один, то другой мелкий дефект, как будто усложняя задачи постепенно. Я был уверен, что таких дефектов в его хозяйстве накопился вагон и маленькая тележка. Глядя за моей работой, он любил приговаривать: «Духи тебя любят, Малец, старик уже более сотни лет руководил всей погрузочной техникой порта. У него в подчинении было двое погонщиков-сервиторов. Их зал располагался неподалеку. Хотя я уже привык к ним, местные сервиторы вызвали у меня отвращение. Они все были изношенными и неаккуратными. От них хотелось держаться подальше, потому что не знаешь, что они выкинут на этот раз. Биологические компоненты носили следы ремонта в виде швов и скоб, а места соединения органики часто воспалялись и немного топорщились. Было видно, что сюда списывают то, что еще рано утилизировать. У погонщиков была одна из самых высоких смертностей, конкуренцию им составляли те, кто работали в коридорах у наружной обшивки. Я шел в толпе без опаски, все ценные вещи были скрыты под мантией, а физическая расправа была нонсенсом. Шестеренок не столько уважали, сколько боялись. Культ жестоко подавлял любые поползновения на своих членов. Страдали не только виновник, но и его семья. Иногда даже целые районы могли получить взыскание. Здесь, в порту, это было не столь ярко выражено. Но вот в жилых кварталах при храмах кузнях порой от рассказов старика у меня волосы вставали дыбом. Дойдя до гермостворки, я набрал на инфопланшете комбинацию и переслал ее на терминал. Спустя пару секунд створка открылась, и я вошел. Учитель лежал на своем ложе, больше похожим на стол мясника. Не стоило обманываться его неподвижностью, он заметил меня еще тогда, когда я шел по коридору. Но инфопланшет не вибрировал, а значит, я ему был пока что не нужен. Подойдя к ближайшему кагитатору, я окинул его взглядом. На экране мелькали пикты данных. Это учитель работал с ними. Индикация светилась в соответствии с наставлениями, отклонений не было. Я достал особые благовония и положил их в курильню. Десяток секунд, и они начали тлеть от спирального нагревателя. Это ближайшая курильня к учителю, и благовония тут используются особые. Поэтому я стараюсь дышать пореже и не глубоко. Теперь стандартные летания, и можно переходить к следующему. На самом деле особо важных кагитаторов тут нет. На допуск к ним сдают особые испытания, а процедуры настолько сложны и запутаны, что разжигание благовоний может занять больше часа. Я переходил от одного к другому. Закончив с теми, что имели инструменты ввода-вывода, я перешел к стойкам. Тут уже попадались отключенные, но нужно уважить их духов. Халтура строго карается, ведь учитель может следить за происходящим через сервочерепа. Когда я закончил со стандартными процедурами, инфопланшет мягко завибрировал. Я не удивился, это учитель чего-то хочет от своего ученика. Вчитался. Замени флакон 3. Рутина. Сначала я подошел к шкафу и взял нужный баллончик с газом. Дальше направился к ложементу и, отстегнув пустой, установил полный. Стоило только ему встать на место, как порция по трубкам отправилась к потребителю. Тело на ложементе слегка напряглось, но почти сразу же расслабилось. Возможно, учитель решил поспать. Я осмотрел метки и показания на манометрах. Один из баллонов сегодня расходовался быстрее. Прикинул, что часа на 4 его должно хватить. Значит, как раз после его замены у меня будет время поспать до следующего цикла летаний. Закончив необходимые летания и процедуры, я подошел к выходу и развернулся лицом к учителю. Если мой планшет не разразится новой командой, то я смогу отойти на время. Я отсчитал 200 секунд и развернулся. Створка открылась сама. Учитель не спит и претензий на этот раз не имеет. А у меня появилось немного свободного времени. Вообще, нахождение здесь для меня стало неким подобием ссылки. Бесплатного доступа к информации теперь не было. Ее приходилось искать и добывать. Перечень доступных материалов, которые можно запросить, сильно сократился. Да, можно получить что-то, недоступное мне, через других членов культа, но это будет по грабительским расценкам и весьма порицаемо. Да, мне была доступна еще масса вещей, немалая часть которых мне просто была не по карману, но всегда хочется большего. Именно поэтому я сейчас шел в трущобы. Здесь 4-метровые уровни соединялись лестничными пролетами, а пространство разбито на клетушки из тонкой жести. Тут не было ни рынка, ни торговой площадки. Если тебе что-то нужно, ты должен знать, куда прийти. Что-то сразу бросалось в глаза или пахло жареным мясом. «Красавчик, я свободна». Этот голос мне был знаком, и он меня бесил. Мне не нужно было смотреть в ее сторону, чтобы понимать, что происходит. Бабища подзывала меня, вращая аугментированной рукой, выставляя ее на показ. Да, по местным меркам это дорого, и должно делать ее более привлекательной для шестеренок. Но меня просто бесит, бесит. Я ускорился, чтобы побыстрее миновать этот бордель. Цены здесь невысокие. Можно сыскать деваху и за несколько аров, но я пока брезгую. Так или иначе, проституцией тут занимаются все. Порой мне кажется, что если поискать, то можно найти готовую отдаться и за тарелку самой дешевой похлебки. Первое время я не мог понять, чем занимаются все те, кто тут проживают. Но разговоры со стариком кое-что прояснили. Порт разгружает и загружает грузы только с челноков. Доставка на склады и распределение по адресатам – это забота бригадиров-грузчиков. По сути, это небольшие банды, конкурирующие за заказы. Еще здесь есть производство. Создают питательную смесь. Какой-то полугрибковый организм, перерабатывая излучение светила и пустую породу, способен расти. Он очень требователен к содержанию и уходу, но способен давать основу для питательной смеси самого низкого качества. Именно на этом и задействована основная масса населения. Мой путь вел в неприметную лавку. Отодвинув засаленную холстину, я оказался в полутьме. «Есть что?» – поинтересовался я у хозяина. «Я не знаю его имени, оно мне не нужно. Уже завтра его могут прирезать, и я буду общаться с новым собственником или найду другую лавку». «Да, уважаемый, конечно». Он поклонился и собирался удалить. Но до того, как это ему удалось, моя фраза долетела до него. «Говно только не тащи». Пущенная вдогонку фраза заставила его на мгновение сбиться, но он все же скрылся. У местных есть умельцы, способные починить бытовую мелочь типа нагревателей и освещения, но их останавливает отсутствие занятия и дороговизна инструмента, большую часть из которого вообще невозможно купить, поэтому они постоянно пытаются впарить всякую хрень. С возвращением хозяина на столе появляется 4 предмета. Вокс-станция, пара ручных инструментов и шлюзовая панель доступа. 12 аров, вокс отдельно после диагностики. Это чучело будет пробовать торговаться, но я знаю, что такие гости, как я, редкость. Скорее всего, все это или ворованное, или хозяева не имеют права владеть ими. Наш брат не то чтобы редко здесь бывает, но вот браться за ремонт всякого хлама не спешит. Я же считаю, что неучтенная монета может пригодиться. Ар – это небольшая пластиковая монетка, которая имеет хождение в порту и на поясах астероидов. Также она нужна во время главного события, которое происходит примерно раз в 5 лет, приход имперского конвоя. Получившим увольнительные выдаются эти монеты, дабы они могли расплатиться ими в порту. Несмотря на то, что особых услуг порт предоставить не может, среди огромных экипажей пустотных транспортов всегда находятся те, кто хочет прогуляться и найти приключений. Я закончил работу и ссыпал монеты в мешочек. Вдруг меня снова окликнул владелец. «Уважаемый, может, посмотрите на гнетатель?» Он снова начал отключаться. Я закатил глаза, но отправился наверх, вслед за владельцем, стараясь не касаться груд разного хлама, который горами лежал на полках. Воздушный нагнетатель не изменился с момента моего последнего посещения. Шина, его питающая, почти разложилась, место обрыва сразу было заметно. Сваривать ее бесполезно, длины уже не хватает. Я достал из своих закромов кусочек длиною в палец и аккуратно вварил его на место обрыва. Говорить, рассказывать и убеждать бесполезно, я здесь не первый и наверняка не последний раз. Я протянул руку, и мне отдали 2 монеты, но я не спешил убирать ее. «Это стоит 3 монеты, и мы оба это знаем». Спрятав взгляд в пол, владелец доложил еще 1. Я вопросительно посмотрел на него, и он отрицательно помотал головой. «Я готов поменять всю шину за 60, но владелец не согласен. Он не знает, сколько тут, да и вообще проживет и поэтому не готов вкладываться. Моя машина слегка разбухла, и на эту валюту у меня были свои планы. Мой нынешний учитель совершенно не делился знаниями. Я только и делал, что работал на него не покладая рук. Да, работа была несложной, но и получал я за нее немного. Если бы не старик, впору было бы отчаиваться. Помимо сообщения с планетой, порт обслуживал и добывающую флотилию с астероидными колониями. На челноках порой прибывали члены культа, работающие там. Именно им и были нужны ары. Взамен они могли предложить не только информацию, но и то, чего нет в общем доступе. Второй вариант был в бандах грузчиков. Во время разгрузки имперского конвоя грузов бывает так много, что часть порой теряется. А звон монет может поспособствовать тому, что часть его неожиданно найдется. Что с одним, что со вторым, я надеялся на помощь старика, у него обязаны быть нужные контакты. Осталось найти нужный подход. Пожалуй, в этот раз пойду другой дорогой. От этой бабищи с протезом блевать тянет. Да и сам этот клоповник хочется покинуть поскорее. Мой путь обратно лежал в квартал Механикум. Наш культ всегда относился к безопасности очень серьезно, особенно в тех местах, где соприкасался с обычными людьми. На входных воротах, возле терминала доступа, стоял караул из скитариев. Они были снаряжены в полузакрытые металлические шлемы, кое-где выступающие элементы брони и разгрузки поверх красных мантий. Лазерные винтовки висели на плечах. Мое приближение не осталось незамеченным, но подходить к ним мне было не нужно. В кои-то веки мое ученичество имело свои плюсы. Достав инфопланшет, я удаленно передал опознавательную сигнатуру на терминал. Остановившись по центру, я наблюдал, как 16-зубая шестерня, описывающая череп со змеей, провернулась. Огромные ворота пришли в движение, но приоткрылись всего на 3 метра. Я зашел внутрь, провожаемый недобрыми взглядами скитариев. У меня было не так много времени, чтобы я тратил его на бесполезные расшаркивания и любезности. Я шел прямо по широкому коридору, мой путь лежал в местный аналог общежития. Но когда я проходил молитвенный зал, мой шаг сбился. Я попытался пройти мимо, но не смог, сердце защемило горечью обиды и желанием хотя бы постоять рядом. В помещении шла служба. Знакомые летания читались и разносились, усиливаясь отражениями от стен. Находящиеся внутри делились на чтецов и всех остальных. Мне очень хотелось присоединиться к первым, но, пересилив себя, я развернулся и двинулся дальше, продолжая читаемую летанию про себя. В свое первое посещение я по привычке попытался присоединиться к хору, но был оборван и выставлен. Учитель вовсе ввел запрет на посещение общих летаний на 2 месяца за неуважение к обрядам. Уже гораздо позже старик мне поведал, что стать частью хора – это честь и привилегия. Ее не так просто заслужить. Каждый раз, когда я считал, что вот-вот пойму этот мир, он давал мне по щам. Внутренние помещения разительно отличались от тех, что были доступны для трылов. Металл был ухоженным, часто попадались украшения и расшитые на ткани символы культа. Гораздо реже – рабочие места лекс-механиков и послушников. У наиболее старых кагитаторов даже были небольшие молитвенные постаменты с благовониями и свитками с молитвами. Чем более старым и уважаемым был член культа, тем больше выделялось его место. Свечи и масляные светильники были наибольшим шиком, показывая всем вокруг, что хозяин этого места способен тратить немало ресурсов на надлежащее обращение с машинными духами. Помимо молитвенного зала, здесь было множество других любопытных мест. Общие мастерские, практически полный аналог тех, что были в период моего ученичества. В них не было горы металлолома, но парк станков был больше. Омрачал это только строгий допуск к ним через старшего жреца мастерских. Этот неразговорчивый техновидец выдал мне допуск только к самым общим станкам. Право прикоснуться к остальным нужно было еще заслужить. Практически везде я сталкивался с теми или иными преградами, связанными с моим низким рангом в культе. Третьим местом было то, что я назвал общагой. Большой зал был разделен на 3 яруса с 2 большими колодцами в центре. Моя койка находилась на самом верху, в наименее престижном ярусе. Плотные ряды келий тянулись от одного конца до другого. Внутри каждая из келий была рассчитана на 2 послушников или учеников. Помимо 2 коек, присутствовал еще столик, как в поездах, и специальная ниша над ним. Она предназначалась для атрибутов культа, свечей, благовония и т.д. Самым ценным было наличие 2 объемных шкафов-сейфов. Туда можно было убрать личные и ценные вещи. Я открыл дверь пластинкой личного ключа. Соседа у меня не было, но это временно и должно было исправиться через 2 месяца. Та же самая пластинка открыла и шкаф. Большая часть полок была пуста. Батарея к лазерному пистолету, немного питательных батончиков и витамины, начатая коробка глетов, они же печеньки. Отдельно лежали завернутые в слегка промасленную ткань сервочереп и несколько узлов и механизмов, задействованных в моих проектах. В самом низу была коробочка с арами. Я высыпал на ладонь содержимое мошные и вернул обратно 4 монеты. Остальное отправилось в коробку. Кинув взгляд на печеньки, еще раз отметил, что неплохо бы добавить запас воды и непросроченных регенерационных патронов, стоимость которых кусалась. Порой каждая мелочь может быть важна, отметил вслух я и вышел наружу. Чем ниже был уровень, тем больше было расстояние между кельями, а соответственно, и выше положение жильца в структуре культа. В конце коридора на 1-м ярусе располагались душевые, санузлы и общая столовая. Мне же стоило поторопиться к учителю. Отпущенное самому себе время неумолимо утекало. Здесь было еще много залов и помещений, доступ в которые мне был заказан. Генераторный зал, склады, главные системы жизнеобеспечения, казармы и арсенал скитариев, посты управления оборонительным периметром. Это была лишь малая часть того, о чем я узнал. Но было одно место, которое я сознательно не посещал, Хирургина. Аугментации ставить я считал преждевременным и вредным, а расспрашивать генитора, работающего там, опасался. Случай в общей молельне сильно повлиял на меня, и я откровенно дул на воду, обжегшись на молоке. Мне нужно было больше времени и разговоров со стариком, чтобы глубже вникнуть во внутреннюю кухню культа. Интерлюдия, Р. Интерлюдия. Флагман вольного торговца Талуса Мерканта Коготь. Талус сидел в своем кресле, закинув сабатаны на массивный стол из дорогих пород натурального дерева. Он смотрел на изящный бокал тонкого стекла в его руке, наполненный изысканным и элитным амосеком. Благодаря особому стеклу свет играл приливами в бокале. Левая рука теребила кончик косы, покоящийся на его груди. Его узкие, аристократические черты лица выражали глубокую задумчивость. Совсем недавно он получил ответ от тех, тесные контакты, с кем он искал долгие десятки лет. Неожиданно они сами вышли на него. Ему нужно было принять судьбоносное решение. Поставить все на одну ставку или нет. Промежуточное решение и дробление активов было невозможно. Этот шанс мог вернуть былое величие его роду или же окончательно вычеркнуть его из истории. Увы, род Маркентов был тенью былого. От прежних флотилий осталась лишь его потрепанная эскадра. Талусу с головой хватало привычных ксеносов, но им в помощь пришли новые, пожирающие целые миры. Столетие за столетием его род терял корабли в схватках с пиратами и ксеносами, активы на планетах в борьбе с губернаторами и знатью. Но самое главное, редели и ряды его рода. Меркантов становилось все меньше и меньше. Прибыли и связи хватало лишь на поддержание текущего, откровенно говоря, жалкого состояния. Талус скрипнул зубами. Его небольшая эскадра потрепана временем и боями. Ресурсов и денег для ремонта на корабельных верфях нет. Судовая команда и наемные отряды механику столько и могут удерживать суда от того, чтобы они не развалились после очередного прыжка. В один взмах он опрокинул оставшийся амосик в глотку и бережно уложил бокал в футляр. Три фигурных выреза с подушечками занимал всего один бокал. Когда-то его прапрапрадед привез их из паломничества к самой святой Терре, но до него дошел лишь один, последний. Талус встал, спустился с возвышения, на котором стоял стол, и начал мерить помещение шагами. Тяжелые шаги его сабатана вглушились мягким ковром. По сути, выбора у него не было и нужно было идти на плотное сотрудничество с лакум-фабрикатором. Нужно было разорвать все поставки руд и металлов, выкупить или обменять несколько новых шахт, отказаться от малоликвидных предприятий, перенаправить все ресурсные потоки на Жаа-Аркад. Да он потеряет постоянную финансовую подпитку и часть репутации из-за разрыва сделок. Но запаса товаров и средств должно хватить на 10, а то и 12 лет. В обмен на это и некоторые редкие металлы он попросит у шестеренок оружие, как можно больше оружия. Сектор страдает от насилия ксеносов. Слухи подталкивают еще безопасные миры вооружаться. В этой ситуации дефицитное оружие станет лучшим товаром. Аристы и губернаторы выстроятся в очередь к нему. Он уже видел, как величаво будет дозволять аудиенции с собой и отказывать тем, кто посмел его оскорбить. Когда Талус смог оторваться от грез и его мечтательная улыбка слегка подувяла, он вспомнил про суда. Да, несмотря на орбитальную инфраструктуру, своих полноценных верфей Жаа-Аркад не имел. Там строили небольшие добывающие суда и системные транспортники, скорее даже челноки. Но у них определенно были специалисты, способные подлатать его баржу и суда сопровождения. Нужно посетить систему и обговорить детали предметно. Но сначала следует подготовиться. В его роду считалось неприличным посещать друзей без подарков, тем более будущих друзей. Решительным шагом вольный торговец покинул свои покои, чтобы отдать новые распоряжения. С сегодняшнего дня его род открывает новую страницу своей истории. Талус стоял на мостике своего гранд-крейсера типа «Экзорцист» и ждал, пока его группа соберется вместе. Последний эсминец потерялся два прыжка назад, но торговец питал надежду, что он объявится позже. Увы, варп в последние годы все менее предсказуем, но, если судно и экипаж уцелели, они обязательно свяжутся с ним. Сейчас же он остался в сопровождении трех фрегатов класса «Меч», а успехи его корабля уже успели просканировать систему. Мир Кузня хорошо выделялся, помимо орбитальной инфраструктуры. Это была единственная кислородная планета. Вокруг нее вращались три луны. Еще пять безжизненных планет и крупные астероидные пояса составляли систему. К его удивлению, добыча велась только на астероидах, хотя подобный тип планет обычно имел объемные залежи ценных руд. Лишь на одной из них была небольшая добывающая колония. По мере приближения к Жао Арката успехи выдавали все более подробную информацию, которую вольный торговец пожирал с жадностью дикого зверя. Орбитальная инфраструктура носила следы боев и увядания. Тем не менее, два орбитальных лифта эксплуатировались весьма активно. Добывающие корабли были странной конструкции и весьма примитивны, но грузовые швертботы и челноки были вполне имперских стандартов, что вселяло скромный оптимизм. В общем, у него сложилось впечатление, что мир нуждается в нем не меньше, чем он в нем. Осталось только, чтобы высокомерие высоких договаривающихся сторон не помешало взаимовыгодной работе. Аталусу было что предложить. Трюмы его судна были забиты рудой и металлом, были тут и редкие руды, и всего понемногу. А еще он рискнул и выкупил часть техники для ремонта. Осталось только заключить выгодную сделку, и он не упустит этот момент. Исторические зарисовки, к прочтению не обязательно, р, в которой автор занимается копипастом и нагло ломает пятую стену. Прибитые к смертельным берегам, казалось, сама судьба или длань слепой удачи завела экспедицию Ковчега Основания в систему Жао и заставила колонизировать ее. Согласно сохранившимся данным Жао Аркада, экспедиции, окруженные и увлекаемые вперед варп-бурями, которые разрушили и вывели из строя двигатели корабля, пришлось аварийно перейти в реальный космос среди неизвестных звезд глубоко на галактическом юге. Единственное, на первый взгляд, пригодная для жизни планета в пределах досягаемости поврежденного ковчега находилась во внутренней системе белой звезды, которую колонисты прозвали Жао, в системе, наполненной по большей части многочисленными небольшими вулканически активными мирами, газовыми гигантами и протяженными паутинами астероидных поясов. То, что неподалеку нашелся хотя бы один мир, который, казалось, мог стать убежищем, было настоящим чудом и, по всей вероятности, колонисты Магасы посчитали ярко-зеленую поверхность Жао Аркада своим единственным шансом на выживание, в частности, после того, как на трех его лунах обнаружились крупные залежи минералов, а также возможности для потенциальной экспансии. Однако хоть все это и было правдой, само убежище оказалось отравленным, поскольку колонисты столкнулись с необходимостью завоевания неспосланного им судьбой тропического мира смерти. Из-за того, что уровень кислорода в атмосфере Жао Аркада был намного выше, чем на Терре, естественная среда оказалась крайне токсичной для обычных людей. Преобладающей климатической зоной на планете были тропические леса со значительно колеблющимися температурами и высокой влажностью вследствие непрекращающихся дождей, что не оставило колонистам иного выбора, кроме как изначально расселяться лишь в зоне вынужденной посадки ковчега и отделившихся грузовых секций, которые можно было задраить, дабы укрыться от тяжелых погодных условий. Вскоре стало ясно, что на Жао Аркаде существовала жизнь. Огромные, росшие с невиданной скоростью членистоногие и змеи, агрессивность которых представляла для экспедиции постоянную угрозу с самых первых дней на планете. Полное истребление колонистов до того, как они успели бы закрепиться, удалось предотвратить лишь благодаря горстке титанов, уцелевших в трюмах ковчега. В этом неустанном железном дозоре родился Легиаксистобекс, который еще долгое время будет главным защитником мира кузницы. Под разваливающимся остовом ковчега были прорыты глубокие шахты, позволившие, наконец, колонистам покинуть разобранные обломки и построить себе более надежный дом под поверхностью планеты, подальше от макрохищников. Там, где в тщательно регулируемой среде было легче фильтровать воздух, так была заложена основа первого храма кузницы. Вскоре за ним последовали другие, когда экспедиция начала с боями распространяться по планете, строя новые биомы и храмы кузницы по, или скорее под, всей поверхности. После введения в строй первых храмов кузницы передачи рабочим крепостным новых технологий, с помощью которых они могли делать работу эффективнее, с каждым годом стало появляться все больше храмов-кузнец, благодаря чему всего за одно столетие Жао Аркад превратился в автономный мир-кузницу. Чтобы отметить настолько важное событие, недавно основанный кабинет Верховной Домини Жао Аркада провозгласил начало первой конъюнкции, периода, на протяжении которого мир-кузница будет направлять все силы для выхода на полную производственную мощность, а также основания постоянных добывающих и обитаемых баз для крепостных на трех лунах Жаа-Аркада. Спустя 1000 лет кабинет Верховной Домини, наконец, объявил окончание первой конъюнкции. Теперь каждый храм-кузница считался полностью рабочим, население лунных колоний увеличилось до сотен тысяч, и рабочие крепостные занимались исключительно добычей ресурсов для своих повелителей внизу. После этого настало время второй конъюнкции. А теперь, мой дорогой читатель, дополнение и авторский произвол. Стоит понимать, что из-за высокого уровня кислорода это вот прямо ужасный мир смерти. Биологическая среда крайне сильно агрессивна не только к чужакам, но и сама к себе. Что говорить, если на первых порах отбиться и выжить получилось только за счет титанов. Даже знаменитые катачанцы выразили бы свое уважение этому миру. Да, на текущий момент на поверхности есть отдельные фермы, но они представляют из себя крепости. Многослойные оборонительные рубежи, отделенные километровыми вырубленными участками. Их обновление – крайне тяжелое и затратное дело. На машины и их охрану постоянно нападают из зарослей. Планета не терпит пустоты и пытается покрыть периметр безопасности растительностью. На полях выращивается лишь один единственный корнеплод. Больше питательных и пригодных в пищу растений нет. Выжигание как мера сдерживания не применяется ввиду своей запретности. Но часть регулярно вырубаемой растительности применяется для создания витаминных комплексов разной степени насыщенности и токсичности. По сути, если бы не мир смерти, то систему можно было бы назвать золотой жилой. Вулканические планеты хоть и трудны в разработке, но богаты на минералы, в том числе и на редкие, которых так не хватает на поверхности планеты и лун. Эволюция. После обретения устойчивого притока сырья и победы над окружающей средой Жаа-Аркад вступил в новую эпоху неуклонной экспансии и развития, однако и этого оказалось недостаточно, чтобы магасы достигли поставленных целей. Ресурсы, добываемые в лунных колониях, хотя и были полезными, все же не обладали свойствами, нужными для развития более продвинутых технологий, столь необходимых храмам-кузницам, и поэтому их взгляды обратились к вулканической поверхности соседней планеты Нитос. Зонды-разведчики обнаружили, что в ее глубинах таились не только большие залежи полезных ископаемых, но и сырье, в котором нуждались храмы-кузницы. Более того, население лунных колоний росло по экспоненте, и ресурс их вместимости достиг своего предела, поэтому для предотвращения перенаселения, расточительных зачисток и снижения эффективности начали задумываться о создании поселений рабочих крепостных в иных местах. Однако первая экспедиция закончится катастрофой и посеет семена будущей вражды. Верховная Домини заявила, что в крепостных колониях не должны узнать о постигшей экспедицию неудаче, остерегаясь, что это повлияет на настроение среди сильно увеличившегося населения, которое отличалось глубокой набожностью и могло счесть гибель судна дурным предзнаменованием либо, того хуже, осуждением амнисии их повелителей. Мир-кузница сосредоточится на разработке близлежащего Илотерского астероидного поля, которое хоть и было куда менее богатой целью, нежели Нитос, но все-таки более доступной. Однако жестокая рука судьбы не оставила Жаа-Аркад в покое. Спустя короткое время после Нитосской катастрофы звездная система пережила мощнейший скачок турбулентности эмпиреев. В окружавшей ее пустоте разверзлись варп-шторма вроде тех, что забросили сюда первых колонистов. В колониях начали происходить необъяснимые события. От безвредной авроры, что появлялось в коридорах и пещерах глубинных храмов, до случаев одержимости сущностями варпа или внезапных приступов безумия, в частности, среди крепостных, у которых проявлялся дар Псайкера. Больше того, одновременно с ростом напряженности и внутренних беспорядков, словно подпитываемых штормами, на лунные и астероидные колонии начались набеги ксеносов-корсаров. В ответ на это Верховная Домини провозгласила, что с этих пор приоритетом мира кузницы станет оборона крепостных колоний и иномировых аванпостов. Это привело к новым раздорам среди храмов кузницы из-за возросших требований ресурсов от центральной власти, а также слухом о том, не отвернул ли амнисия свой лик от Верховной Домини за ее неудачи. Основными ксеносами, с которыми сталкивалась и продолжает сталкиваться Жаа-Аркад, стали пиратские флотилии Эльдар, хотя вообще в секторе целая куча ксеносов. Орки, Тау, Демиурги, союзные Тау, даже тираниды заглядывают с востока. Стычки с Эльдар были крайне серьезными и масштабными, потому что мир не только смог выплыть на переработке их техники, но еще и, поковырявшись в остатках рыцарей и титанах, пришаманить их элементы к имперской технике. Забегая вперед, скажу, что это было настолько эффективно, что Лиги Аксистобиакс из Жая Аркад сумел неслабо навалять и отбиться от Лиги Амартис, хаоситские титаны, во времена ереси Харуса. Хотя информацию об этом стерли из-за неоднозначной репутации как мира, так и самого Легиона Титанов, Малифика. В эти годы вооружения среди фракций Жая Аркада особенно возвысился храм кузницы Минарии. Пока немногочисленным храмам-кузницам, поддерживавшим Верховную Домини, приходилось довольствоваться трофейными материалами и оружием чужаков, что донимали крепостные колонии, и Минарий прибегла к более радикальным мерам для усиления защиты мира кузницы. Верховная Домини дала кузничному домини храма кузницы Минарии, Магасу Тациту Проктору, разрешение на отбор и эксперименты над растущим псайкерским населением колонии с целью изучения феномена и попытки его воссоздания. Естественно, полностью воспроизвести его было невозможно, тем не менее Проктору удалось достичь некоторых успехов в улучшении коры автоматонов с помощью синтетически прочерченных нервных сеток и собранного мозгового вещества, что позитивно сказалось на отклике и, по всей видимости, сократило предсказуемое время ответной реакции на источник угрозы. То, что технотаинства подобного толка находились под полным запретом механикум еще со времен Старой Ночи, явственно говорило о крайних отклонениях в доктрине, произошедших в изолированном мире кузницы. Помимо оборонительных укреплений, возводимых другими храмами-кузницами, что участвовали в предприятии Верховной Домини, каждой колонии начали поставлять гибридных автоматонов и минарий в придачу к базовым боевым моделям, которые производила храм кузницы Киарии. Следующие рейды причинили уже куда меньше разрушений и потерь среди крепостных, что для всех сопричастных храмов кузниц стало свидетельством успеха оборонительного проекта Жая Аркада. При этом несоизмеримо большее внимание досталось храмам-кузницам Киарии и Минарии, которые, по всей видимости, были не прочь воспользоваться особым расположением Верховной Домини за значительный вклад в общее дело. Это привело к росту напряженности между фаворитами и другими храмами-кузницами, и Жая Аркад, вскоре начавший подвергаться практически непрерывным рейдам и опустошительным вторжениям чужаков, стал рвать себя изнутри.